Бонусный эпилог. Прошло уже 3 года с момента нашего медового месяца, и у меня на руках спит Элина. Нашему маленькому с Эдуардом чуду уже 2 с небольшим годика. Да, сильно жизнь поменялась с ребенком. Я теперь не работаю, а ем и сплю, как царевна разрешит. Спасибо Эдуарду, помогает мне как может, но не сам, к сожалению. Как работающему папе-бизнесмену помогать еще и с ребенком возиться. Зато 2 раза в неделю к нам стабильно приходит няня. Дает мне возможность побыть наедине с самой собой, да и помощница по дому сильно разгружает. Так что мне не стоит жаловаться. В дверь осторожно постучались. Я перехватываю дочку поудобнее и аккуратно открываю. «Здравствуйте! О, наша красавица спит?» говорит гостья шепотом. «Да, Аня, проходи. Это как раз няня». К сожалению, все меры предосторожности по соблюдению тишины не срабатывают. И нами с треском провалена спецоперация, знакомая всем без исключения мамочкам. «Сделай все, но не разбуди ребенка». О чем и спешит сообщить Элина, заелозив у меня на руках и заплакав голос. «Не плачь. Ну, что такое? Чего ты проснулась? Еще же спать и спать, а? Я ласково глажу дочь по голове. А смотри, кто к нам пришел. Это же тетя Аня. Рада ей?» «Ага!» Все еще насупившись, отвечает Элина. «Пойдешь с ней погулять, а? Там погода хорошая, в коляске покатаешься, новую куклу выгуляешь, камушки в море покидаешь». «Ага!» соглашается дочь. Многословностью она пока не отличается, а хорошее настроение быстро возвращается при упоминании моря и камушков. Все-таки хорошо, что муж перевез нас на побережье. И хорошо, что подальше от моих родителей. Я люблю свою родню, но принимать их надо строго дозированно. Быстро собрав ребенка на прогулку с няней, что поразительно, так как когда Элина идет гулять с Аней, сборы действительно быстрые. А когда со мной почему-то растягиваются минимум на 40 минут. Я задумываюсь, чем же заняться. Взяв давно остывший еще утренний чай, падаю в любимое кресло. Да засмотревшись на красивые, неспешно проплывающие мимо облака, так и задремываю. Во сне моему взору открывается большое загородное поместье с цветущим садом и изящной беседкой у небольшой реки. «Мама! Мама!» Маленькая девочка подбегает к Элизе. Да, это снова она, моя дорогая Элиза, которая не снилась мне с того самого момента, как сообщила Эдварду новость о беременности. «Смотри!» Ребенок вываливает перед мамой комья грязи, в которых копошились червяки, и счастливо смотрит на Элизу. Что странно, ее дочка как будто старше моей на год точно. «Лина, что это?» Снова копалась в грязи? Разве юным леди пристало так себя вести? Принимается отчитывать девочку мать. Надо же, и тут у нас схожие имена – Элина и Лина. «Ну, мама!» – хныкает девочка. «Я всего лишь хотела накормить блатиков. Я слышала, что им молока не хватает. Я видела, как птичка кормила своих детей червяками. А их там было очень много, и всем хватило!» «Моя ж ты радость! Иди сюда!» Элиза прижимает дочь и ласково целует в макушку. «Спасибо за заботу, моя хорошая! Только больше не надо, не переживай! Мы нашли с няней дополнительный источник молока, не волнуйся! С твоими братиками все будет в порядке!» «Правда?» «Правда!» И тут мой взгляд перемещается с Элизы и девочки на 2 белые люльки, стоявшие в тени беседки. Там лежат 2 карапуза, на вид примерно 3-4-месячные. И тут меня закружило, и я резко просыпаюсь. «О нет, только не это!» Я вскакиваю и бегу в туалет. Еще с утра собиралась сделать тест, но забыла. А ведь я была уверена, что это просто сбой. Ну, конечно, как же иначе? «Алло, Эдуард, здравствуй. Ну что, любимый, жду тебя дома с тортиком. И да, дом, что ты предлагал на досуге, берем. Мне тяжело будет в квартире с тремя детьми. Почему с тремя? Потому что с вероятностью в 99,9% у тебя в скором времени появится еще два сына. Теперь точно конец.